Явление третье. Чацкий, потом Молчалин. Чацкий. «Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтоб иметь детей, кому ума не доставало? Услужлив, скромненький, в лице румянец есть». Входит Молчалин. «Вон он, на цыпочках и не богат словами. Какой ворожбой умел к ней в сердце влезть? Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали?» Молчалин. «По-прежнему-с». Чацкий. «А прежде как живали?» Молчалин. «День за день, нынче как вчера». Чацкий. «К перу от карт и к картам от пера? И положенный час приливом и отливом?» Молчалин. «По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил». Чацкий. «Взманили почести и знатность?» Молчалин. «Нет-с. Свой талант у всех». Чацкий. «У вас?» Молчалин. «Два-с. Умеренность и аккуратность». Чацкий. «Чудеснейшие два и стоят наших всех». Молчалин. «Вам не дались чины? По службе не успех?» Чацкий. «Чины людьми даются, а люди могут обмануться». Молчалин. «Как удивлялись мы». Чацкий. «Какое ж диво тут». Молчалин. «Жалели вас». Чацкий. «Напрасный труд». Молчалин. «Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, из Петербурга воротясь, с министрами про вашу связь, потом разрыв». Чацкий. «Ей почему забота?» Молчалин. «Татьяне Юрьевне?» Чацкий. «Я с нею не знаком». Молчалин. «С Татьяной Юрьевной?» Чацкий. «С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная?» Молчалин. «Да это полно, Талис! Татьяна Юрьевна! Известная, притом чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. Ах, к Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам». Чацкий. «На что же?» Молчалин. «Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим». Чацкий. «Я езжу к женщинам, да только не за этим». Молчалин. «Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает, нельзя богаче, от Рождества и до поста. И летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить, и награжденье брать, и весело пожить». Чацкий. «Когда в делах, я от веселий прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла есть тьма искусников. Я не из их числа». Молчалин. «Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?» Чацкий. «Ну что ж». Молчалин. «При трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда». Чацкий. «Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых». Молчалин. «Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы?» Чацкий. «Я глупостей не чтец, а пуще образцовых». Молчалин. «Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я». Чацкий. «И по всему заметно». Молчалин. «Не смею моего суждения произнести». Чацкий. «Зачем же так секретно?» Молчалин. «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». Чацкий. «Помилуйте, мы с вами не ребяты. Зачем же мнения чужие только святы?» Молчалин. «Ведь надобно ж зависеть от других». Чацкий. «Зачем же надобно?» Молчалин. «В чинах мы небольших». Чацкий. «С такими чувствами, с такой душою, любим?» Обманщица смеялась надо мною.